Глава 7. Жареная картошка. Он ушел. Ульбрих так осторожно закрыл за собой дверь и так тихо спустился вниз по лестнице, что тишину не нарушил ни единый звук. Да. Я вела себя не очень-то прилично, и вместо того, чтобы под конец как-то все сгладить, я, наоборот, снова ляпнула что-то не то. Он же был прав и пытался быть вежливым, а я так разозлилась, что даже не смогла произнести «доброй ночи». Разозлились на него, на себя, на то, что он такой противный. Он не противный, знаю, и поэтому тоже злюсь. А вообще-то нужно было мне перед ним извиниться. «А колбасный салат в холодильнике — это нам?» «Да, я хотела еще поджарить картошку. Я сделаю». Я нашел отваренную картошку, лук, шпик и растительное масло. После стычки Веры Свободы и Ульбриха привычные действия, шипение масла на сковородке, знакомые запахи приносили облегчение. Нет, поражение не делает человека лучше, только мельче. Меня мои поражения лучше не сделали. Вот и Вера Свобода с Карлом Хайнцем Ульбрихом стали мельче из-за поражения, связанного с объединением страны. Поражения лишают человека не только того, что он вложил. Они каждый раз забирают частицу надежды на то, что ты выдержишь следующее испытание и выиграешь следующую битву, что сумеешь выжить. Я накрыл на стол, мы поели. Вера Свобода спросила, что произошло в Сорбском кооперативном, и я ей рассказал. Рассказал, как познакомился с Ульбрихом и объяснил, почему считаю, что он не в курсе старого и нового отмывания денег. Он догадывался, что у Веллера и Велькера не все чисто, говорил о русской и чеченской мафии, возможно, подозревал, что у них отмываются деньги, но не знал ничего определенного, а Велькер наверняка его не посвящал. Если там вообще есть во что посвящать? Если. Я немного поторопилась с выводами, да. Тогда, возможно, Ульбрих прав, и тут действительно не нужен человек, понимающий в банковском деле. Наверное, банк вынужден экономить как раз потому, что деньги больше не отмываются, и предстоят увольнения, и с меня просто начали. Возможно, они хотели от меня избавиться, чтобы я не вмешивалась, когда начнут увольнять остальных. Она посмотрела на меня, грустно улыбнулась и покачала головой. Нет, это пустые фантазии. Я бы не помешала уволить остальных. Я встал, вытащил из сумки мусорный пакет с деньгами Шулера, рассказал, как ко мне попали эти деньги, как, предположительно, они попали к Шулеру. Вы сказали, что здесь предстоит многое сделать. Берите деньги и делайте. Я? Да, вы. Я, конечно, далек от мысли, что их хватит на все. Но хоть на что-то я... Это так неожиданно. Не знаю, могу ли. Нет, конечно, идея у меня есть. Но вы видели, какая я несдержанная. Легко выхожу из себя и начинаю делать глупости. Может быть, предложите кому-нибудь, кто лучше меня? Может быть, вы сами? На следующее утро я увидел ее в ночной сорочке за кухонным столом. Большую часть денег она разложила в маленькие пакетики и теперь пересчитывала остаток. Меня поразило, с какой ловкостью ее пальцы перебирают купюры. Да, засмеялась она, заметив мой удивленный взгляд. В свое время мы здорово наловчились считать деньги. А тот, кто считал быстрее всех, назывался передовиком. Вы будете работать? Здесь почти 100 000 марок. Я представлю вам отчет по каждому пфенингу. Она протянула мне маленькую серую книжечку. Это я нашла среди денег. Это был загранпаспорт Германского рейха. Я раскрыл его и обнаружил фотографию. Паспорт был выписан на имя Урсулы Сары Брок, родившейся 10 октября 1911 года. На запись была поставлена украшенная завитушками буква «Ю». «Юде» — такую пометку нацисты ставили в паспорта евреев. Я понял, что вместе с деньгами Шулер оставил мне некий знак. И я растерялся. Полистал паспорт, повертел его в руках и сунул в карман.